Наверное, пес убежал вскоре после того, как я его оставил. Он мог убедиться, что мы шли по ложному следу, мог уловить свежий запах Джимми, быстро прикинуть, что лучше ослушаться моего приказа или найти пропавшего ребенка, покинуть склад и снова отправиться на охоту. Сейчас он мог быть с мальчиком, готовый схватиться с похитителем, когда тот вернется за своей жертвой. Для дешевого философа, только что разглагольствовавшего о том, что надежда висит на паутинке, я слишком быстро строил новый радужный мост. Я снова набрал в легкие воздуха, но не успел крикнуть, как услышал лай Орсона. Вернее, я надеялся, что это Орсон. С таким же успехом это могла быть собака Баскервилей. Определить, откуда донесся звук, было невозможно. Я позвал пса еще раз. Никакого ответа. Терпение, напомнил я себе, и принялся ждать. Иногда нам не остается ничего другого. Вернее, так бывает чаще всего. Нам нравится думать, что мы управляем станком, который ткет будущее, но на педаль этого станка нажимает нога судьбы. Издалека донесся новый лай. На этот раз более яростный. Теперь я определил направление и побежал туда, сворачивая с дорожки на дорожку, топча тень за тенью, петляя среди заброшенных складов, огромных, черных и холодных, как храмы жестоких богов, забытых религий, и выскочил на широкую мощеную площадку, которая могла быть автостоянкой или местом парковки фургонов, ожидавших погрузки. Я долго бежал сначала по булыжнику, а затем по густой высокой траве, выросшей после дождей, когда луна, наконец, выплыла из облаков. При этом свете я увидел ряды низких строений, находившихся примерно в полумиле отсюда. То были домики семейных военнослужащих, которые по тем или иным причинам предпочитали жить на базе. Хотя лай умолк, я продолжал двигаться в его направлении, уверенный, что найду Орсона и, возможно, Джимми. Трава снова сменилась потрескавшимся асфальтом. Я перепрыгнул канаву, забитую палыми листьями, обрывками бумаги и другим мусором, и оказался на улице с обеих сторон, обсаженной старыми гигантскими магнолиями. Половина деревьев цвела, и залитые лунным светом тротуары покрывала узорчатая тень листьев, но половина стояла сухой, вцепившись в небо черными узловатыми сучьями. Лай раздался снова. Теперь он был ближе, но все еще недостаточно близко, чтобы точно определить место. На этот раз он сменился сопением, рычанием, а затем жалобным воем. Сердце забилось о ребра сернее, чем в тот момент, когда мне угрожала дубинка. Я затаил дыхание. Аллея, по которой я бежал, была проложена среди унылых рядов разрушающихся одноэтажных домиков. В стороны от нее уходила сеть других улиц. Снова лай, снова вой, а затем тишина. Я замер посреди улицы и завертел головой из стороны в сторону, напряженно вслушиваясь, пытаясь справиться с одышкой и ожидая новых звуков битвы. Живые деревья были такими же неподвижными, как и те, которые стояли без листьев. Дыхание восстановилось быстро, но хотя я стоял тихо, ночь была еще тише. Форт Уиверн в его нынешнем состоянии становится более понятным, если думать о нем как о парке аттракционов копии Диснейленда, созданной злобным двойником Уолта Диснея. Главное в здешнем парке не магия чуда, но сверхъестественная угроза, празднующая не жизнь, а смерть. Диснейленд разделен на части, называющиеся сегодняшние Соединенные Штаты, страна будущего, страна приключений, страна фантазии. Но в Уиверне тоже есть свои аттракционы. 3000 домиков и примыкающих к ним строений, среди которых я находился, составляли страну, называвшуюся мертвым городом. Если в Форт Уиверне водились призраки, они должны были сделать своим обиталищем именно это место. Стоявшую здесь тишину нарушил лишь звук, с которым луна вновь закуталась в свое облачное одеяло. Глава пятая. Я вторгся в страну мертвых, не удосужившись предварительно умереть, и задумчиво побрел по освещенным звездами улицам в поисках Орсона. Ночь была столь безмолвной и сверхъестественно тихой, что казалось, будто мое гулко бьющееся сердце одно на тысячу миль в округе. Омытый слабым сиянием далеких звезд, мертвый город казался всего лишь обычным пригородом, мирно дремлющим в ожидании завтрака. Темнота скрывала детали одноэтажных коттеджей, бунгало и домиков на две семьи. Голая геометрия стен и крыш рождала ощущение уверенности, порядка и целесообразности. Однако было достаточно бледного света полной луны, чтобы обнажить подлинное лицо города-призрака, а на некоторых улицах было бы достаточно и месяца. Под ржавыми запорами красовались потеки. Фасады, некогда одинаково белые, выстроенные в воинском порядке, были пегими и шелушились. Многие окна были разбиты, зияли, как широко раскрытые голодные рты, и лунный свет лизал зазубренные края стеклянных зубов. Так как дождевальные установки больше не действовали, засушливые калифорнийские лето и осень могли пережить только те деревья, корни которых сумели найти глубоко лежащие подземные источники воды. Кустарник засыхал без полива, угнетенный сорняками и ползучими лианами. Зеленая трава вырастала лишь влажной зимой, а к июню становилась золотистой и ломкой, как нива, ожидающая жнеца. У Министерства обороны не хватало денег на снос или поддержание этих домиков в приличном состоянии на случай, если они когда-нибудь понадобятся, а других претендентов на Уиверн не существовало в природе. Некоторые из военных баз, закрытых после краха Советского Союза, были проданы гражданским лицам, переоборудованы в жилые кварталы и торговые центры, но здесь, в самом сердце Калифорнийского побережья, существовали обширные участки земли, частично освоенные фермерами, частично нет, и ждавшие, пока Лос-Анджелес, как гигантская клякса, растечется далеко на север, а с другой стороны до нас дотянутся кольцевые пригороды Силиконовой долины, то есть Лас-Вегаса. В настоящее время Уиверн представлял ценность скорее для мышей, ящериц и койотов, нежели для людей. Однако вздумай бы какой-нибудь застройщик польститься на эти 34 456 акров, скорее всего, он получил бы резкий отказ. У меня были основания считать, что Уиверн никогда не станет свободным, что его тайные подземелья расположены намного ниже быстро ветшавших фасадов, продолжают действовать. Здесь осуществлялись проекты, достойные таких безумцев, как доктор Мор и доктор Джекилл.